Они молча рвали друг у друга бутылку. Без успеха. Неделин, наконец, сумел отшвырнуть женщину. Она упала, заплакала. — А не надо было, — сказал Неделин. Выпил из горлышка и стал поднимать женщину, утешать. Живем хорошо и смирно. Детишки — цветы жизни. Буду работать инженером. Спорим, что смогу. Ты еще удивишься. Ты еще не знаешь, кто я такой. Завтра же устраиваюсь инженером. А потом передаю тебя твоему супругу. В неприкосновенности прошу учесть. Но Лена не слышала этих хороших слов. Не понимала добра. Неделин раздосадованно плюнул и пошел из дома. Малыш все возился с машиной. «Скучаешь по папке?» — спросил Неделин. «А? Скучаешь? Тетешки хочешь? Хочешь тетешки?» Взял его на руки и стал подбрасывать тетешкой. Малыш, неприученный к этому и не знающий, что это значит, заревел. Неделин, чтобы его успокоить, стал подбрасывать повыше. Тут ему под ногу подвернулось что-то, он упал, а ребенок, подброшенный им, тоже стал падать на крыльцо, на острую железяку, вбитую здесь для чистки ног от грязи. Неделин ясно видел, как голова ребенка в белом пуху летит прямо на железку, как ударяется и раскалывается на две части. Кровь и что-то белое разлетается, обрызгивая все вокруг, и чудом каким-то Неделин рванулся, схватил ребенка, отшвыривая его в броске от железки, упал на крыльцо, вскочил, ощупал малыша, цел и невредим, и дрожащими руками посадил к машине. «Играй, играй!» Ребенок тут же затих и, сопя носом, сосредоточенно завозил машину вокруг себя. Хмеля у Неделина как не было. Дверь открылась. На пороге стояла Лена с топором. Топор тяжело висел в ее руке. Неделин посмотрел на нее снизу, торопливо и виновато. — Что ты, Лена? — Ничего не случилось, я уже совсем трезвый. — Детям жрать нечего, — сказала Лена. — С поминок не осталось ничего, все подъели. — Курицу заруби, алкоголик. — Ладно. Лена бросила топор на землю и ушла в дом. Неделин обошел надворные постройки, отыскал курятник, открыл дверь. Куры, сидевшие на насесте, забеспокоились. Неделин наметил одну побольше, хотел ухватить, но она сорвалась с жерди, а за ней другие закудахтали, оглушительно заголосил петух, куры бросились в открытую дверь. Неделин за ними, а они уже разлетелись, разбежались по всему двору. Но понемногу успокоились и стали собираться у жестяного корыта, ожидая корма. Неделин присел на чурбан отдохнуть. Вернулся хмель, но уже не радужный, а тягучий, сдавливающий виски. — Ну чего сидишь? — крикнула с крыльца Лена. — Сейчас, — сказал Неделин и стал подходить к курам, говоря «цып-цып-цып». Куры доверчиво устремились к нему, и Неделин ухватил самую торопливую за ногу. Курица забилась, захлопала крыльями, он обхватил ее, прижал к животу. Курица затихла, только вертел головой. Неделин сквозь перья ощутил горячее тело курицы, полное крови, мышц и косей. И ему странно стало, что это живое существо скоро будет лежать мертвым трупом, и тут же все забудут, как она ходила по двору, и тем более не вспомнят о том, как была она желтым пушистым цыпленком, детской неуклюжестью которого умилялись, кормили с ладони пшеном, гладили по желтой спинке, бережно брали на руки крохотный комочек, целуя, если дети, в клюв. А теперь отрубят голову, ощиплют, разделают, сварят. И будет это уже неодушевленное мясо, курятина. Страшно ли сейчас курица? Понимает ли она ужас своего положения? Тряхнув головой, прогоняя несуразные мысли, Неделин понес курицу к чурбаку, стал умещать на нем. Она трепыхалась. Голова ее никак не хотела лежать на чурбаке. Неделин несколько раз замахивался топором, но боялся ударить себя же по руке. Или вместо того, чтобы убить курицу, только ранить ее, она тогда будет мучиться. И вдруг голова курицы застыла.